Почему пользователи судятся с приложениями знакомств? Расовая, возрастная, сексуальная дискриминация и права тигров. Компания Spark Networks, которой принадлежат известные сайты знакомств, включая G-Date и Christian Mingle, согласилась заплатить 500 тысяч долларов США в качестве штрафа и до 985 тысяч долларов США в качестве возмещения клиентам иска по защите прав потребителей. Аналогичное дело о нарушении прав потребителей в связи с автоматическим продлением их услуг было возбуждено против eHarmony в январе 2018 года. Компания должна заплатить штраф в размере 2,2 миллиона долларов США, а также обязалась отправлять своим пользователям четкое уведомление о условии продления подписки. Компания согласилась изменить свой веб-сайт и практику продаж, чтобы обеспечить полную прозрачность в отношении автоматического продления членства и обеспечить лучшую защиту для потребителей. Деньги были выплачены пользователям, чьи подписки были автоматически продлены без дополнительного уведомления или которым было отказано в возврате их финансовых средств за использование сервиса знакомств. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством штата Калифорния потребители должны быть уведомлены, если подписка автоматически продлевается, и должны дать свое явное утвердительное согласие для того, как их средства будут списаны. В связи с тем, что компания Spark Networks не предоставила суду четкого уведомления о продлении подписки и не предоставила пользователям возможность указать свое согласие с помощью каких-либо специальных сервисов, по факту этого нарушения было возбуждено дело о защите прав потребителей. Аналогичное дело о нарушении прав потребителей в связи с автоматическим продлением их услуг было возбуждено против eHarmony в январе 2018 года. Компания должна заплатить штраф в размере 2,2 миллиона долларов США. В иске утверждалось, что компания недостаточно объясняла свою политику абонентской платы, не представила пользователям контракт по предоставлению услуг, а также не объяснила процедуру отмены подписки, как того требует американское законодательство. Другой судебный иск был инициирован против Tinder за возрастную дискриминацию пользователей в Калифорнии в 2018 году. В коллективном иске от 230 тысяч пользователей приложения утверждалось, что Tinder взимал с пользователей, которым было 30 лет и старше, больше денег за одни и те же услуги, которые предоставлялись другим пользователям. Ежемесячная оплата за доступ к премиальным услугам в размере 9,99 доллара США была установлена для пользователей младше 29 лет и $19.99 США для пользователей 30 лет и старше. В результате урегулирования коллективного иска Tinder согласился заплатить 17 миллионов долларов США, а также согласился прекратить взимать с пользователей разные цены в зависимости от их возрастной категории, но только в Калифорнии, где был подан иск. Истцы также получили автоматически 50 суперлайков или $25 США наличными, бесплатную месячную подписку на Tinder Plus или Tinder Gold. Расовая дискриминация пользователей онлайн-знакомств также является одним из предметов возможных будущих судебных разбирательств. По данным различных исследований, наиболее часто с расовой дискриминацией сталкиваются азиатские мужчины, черные мужчины и женщины. В 2018 году пользователь Grindr, уроженец Лаоса, начал кампанию в социальных сетях за подачу коллективного иска против Grindr за расовую дискриминацию. По его мнению, приложение Grindr несет ответственность за эту политику, не контролируя и не подвергая цензуре профили пользователей, которые оскорбляют, унижают гомосексуальных азиатских мужчин. И хотя, по мнению юристов, коллективный иск может быть не удовлетворен вследствие того, что онлайн-платформа не несет ответственность за публикации третьих сторон, публичный резонанс эта кампания против сексуальной дискриминации Grindr безусловно вызвала. Управление по защите прав потребителей Норвегии выступила против текущих условий Tinder, подав официальную жалобу на компанию. Норвежский совет потребителей настаивает на том, что популярное приложение для знакомств не защищает своих пользователей и имеет слишком широкие права собственности и контроль над данными пользователей. Некоторые из условий, с которыми пользователи Tinder соглашаются при загрузке приложения, включают разрешение Tinder изменять свои условия предоставления своих сервисов без уведомления пользователей и разрешение приложения удалять учетные записи пользователей без обоснования. При этом пользователи не могут удалять свои собственные учетные записи, если они хотят, что позволяет Tinder раздувать статистику пользователей, считая неактивные профили. Кроме того, минимальный возраст пользователя для использования Tinder указан как 13 лет, что, по мнению Управления по защите прав потребителей Норвегии, недостаточно, особенно когда речь заходит о понимании сложных вопросов конфиденциальности в интернете. Активисты по защите прав животных из организации PETA направили официальное письмо в Tinder, попросив компанию проводить более активную политику среди пользователей в отношении фотографий с дикими животными и полностью запретить селфи пользователей с тиграми, ссылаясь на то, что они являются эксплуататорскими. А сама эта практика является крайне жестокой по отношению к животным, которых одурманивают или привязывают, чтобы сделать фотографию. Животные, используемые в качестве так называемого фотореквизита, как правило, вырваны из своей естественной среды и подвергаются насилию, запираются в клетках. Tinder сделал заявление в Международный день тигра 29 июля 2017 года, что фотографии с тиграми и другими дикими животными не рекомендуются в профилях пользователей приложения, и направили пользователям следующее письмо. Ходят слухи, что селфи с тиграми и Duckface принесут вам головокружительный успех в Tinder. Однако это не так. Лучше сделайте следующее. Добавьте фото в естественной для вас обстановке. Снимите солнцезащитные очки и посмотрите прямо в камеру, чтобы ваше лицо было хорошо видно. Выкладывайте фото себя в компании друзей и во время активного отдыха. Не слишком увлекайтесь селфи в ванной комнате. Когда речь заходит о фотографиях профиля, думайте о них как о кубиках пресса. Если у вас их 4 и более, шансы найти пару будут выше. Во Франции в 2016 году Организация защиты потребителей UFC QChoicer попросила французское управление по защите данных CNIL начать расследование в отношении приложения для знакомств Happn и его практики сбора данных. Таким образом, практика ведения бизнеса находится под пристальным вниманием пользователей онлайн-знакомств, которые борются за свои права, честное ведение бизнеса в индустрии знакомств. И в этом смысле это ведет к прозрачности, честности и эффективности в этой отрасли, а значит, в целом идет на пользу всей индустрии.